Также известно, как с неприятельской стороны делаются приготовления, чтобы заставить Россию возвратить Ливонию Швеции. Но этого мало. Король польский, вопреки договорам и обнадеживаниям, заключил прелиминарный трактат с Швецией, в котором выговорено, что Оливский мирный трактат подтверждается во всех его статьях. А по Оливскому трактату Рига и Ливония должны оставаться за Швецией. Кроме того, в своем прелиминарном договоре польский король обязался вместе с Швецией употребить все способы для прекращения северных несогласий. Это обязательство могло быть заключено только против России, которая одна осталась в войне с Швецией. Ясно, что король, требуя Ливонию от царского величества, не может иметь другого намерения, как возвратить ее Швеции в исполнение подтверждаемого Оливского договора. Но царское величество никак не может на это согласиться, имея в виду как безопасность собственных владений, так и безопасность союзной Речи Посполитой. Возражение, что прелиминарный договор заключен королем только как курфюрстом саксонским, и Ливония должна быть отдана Польше, не имеет значения, потому что в договоре говорится об Оливском трактате, который до Саксонии нисколько не касается, ибо заключен между Польшей и Швецией. Царское Величество никогда не отречется от своего обязательства уступить Ливонию Речи Посполитой, если последняя твердо и нерушимо пребудет в союзе с Россией. Ответив на требования Хоментовского, царские министры представили ему свои требования. Известно, каким образом по договорам надлежит содержать находящихся в Польше и Литве людей греческого исповедания, и как их содержат теперь, какое им там великое притеснение, гонение и принуждение к унии. Епископ Луцкий Кирилл Шумлянский, когда после посвящения в Киеве прибыл на свою епархию, то подвергся жестокому гонению и принужден был возвратиться в Киев. Король, несмотря на то, что подтвердил его избрание своим универсалом, выдал новый универсал, запрещавший признавать Кирилла луцким епископом на том основании, что он поставлен в Киеве. В 1712 году отправлена была к королю грамота, в которой царское величество просил о восстановлении Шумлянского, согласно с договорами. Но на эту грамоту до сих пор не было ответа. Шумлянский живет в Киеве, а получает пропитание от царского величества, потому что в Польше отняты у него и отцовские маятности. Гонение на людей греческого исповедания продолжается и в других местах. Вместо определенных по договорам четырех епископий греческого исповедания остался один епископ в Могилеве, белорусский князь Четвертинский, да и в этом белорусском епископстве церкви насилиями обращаются к унии. За 25 лет пред сим приписной Коршанскому Кутиинскому монастырю Миорский монастырь окольную шляхтую обращен насильно в унию. В 1714 году в Мстиславском воеводстве в селе Шамове шляхтич Шпилевский, угрожая священнику жестокими побоями и отнятием имения, обратил в унию церковь Петропавловскую. В 1715 году в Варшанском повете князь Лукомский, приехав в Лукомский же монастырь, схватил игумена Варлаама и другого иеромонаха, обрил им головы, бороды и усы, и после жестоких побоев велел вытащить за ноги из монастыря, отчего игумен и умер, а монастырь отдан был униатам. С 1715 по 1720 год обращено было в унию в местечках Невле, Себеже и Копосе 40 церквей. В экономии Могилевской 5 церквей. В маятностях Каштеляна-Витебского Агинского 5 церквей. В повете Оршанском 20 церквей. Замковая Гомельская церковь Святого Николая обращена в униатскую мачехою старосты Гомельского Красинского, и протопоп греческого исповедания выгнан. Недавно, В феврале нынешнего 1720 года в Мстиславе ксензы и шляхта ворвались в замковую Николаевскую церковь, сбросили с престола сосуды с запасными дарами и стали устраивать по-своему. Но когда народ греческого исповедания сбежался к церкви, то ксензы после сильного сопротивления должны были оставить церковь. По воеводствам литовским разъезжает униатский митрополит Кишка и принуждает к унии духовенство греческого исповедания. В Польше и Литве духовенству греческого исповедания запрещено созывать соборы, епископы не допускаются в сенат, шляхта не только не допускается в сенат, но и на сеймы, в послах и ни в какие другие комиссии, а мещане в магистратские и другие должности. Царское Величество требует, чтоб означенные епархии, монастыри и церкви были возвращены людям греческого исповедания, которым должно быть также позволено строить новые монастыри и церкви, чтобы возвращены были и те епископии, монастыри и церкви, которых начальное духовенство самовольно приняло унию. И впредь, если кто-нибудь из начальных духовных лиц или священников обратится в унию или католицизм, то их епархии, монастыри и церкви по этому случаю не отнимаются у людей греческого исповедания, потому что епархии, монастыри и церкви не принадлежат этим лицам в собственности. Кто силою обращен в унию и захочет принадлежать снова греческому исповеданию, тот может перейти беспрепятственно. Кто станет вперед делать препятствия при отправлении греко-российского богослужения, тот подвергается суду и наказанию по законам. Должны быть позволены соборы, духовные и мирские, для интересов греческого исповедания, созываемые, чтоб позволено было епископам греческого исповедания заседать в сенате, чтоб шляхта и мещане допускались ко всем должностям наравне с католиками и униатами, чтоб имения архиерейские, монастырские и церковные не подвергались лишним налогам, чтобы тяжбы духовных лиц греческого исповедания судились пред обыкновенными судами, чтобы все означенное в этих требованиях внесено было в Конституцию на будущем сейме, а для лучшего освидетельствования помянутых обид и возвращения отнятых насилием епископств, монастырей и церквей назначена была немедленно комиссия, в которой должен быть член и от стороны Царского Величества. Осенью 1720 года в Варшаве собрался сейм, но собравшиеся не хотели ничего начинать прежде, чем король отберет команду над коронными войсками у Флеминга.